А описание Сибири Таберта фон Штраленберга безо всякой противности состоит и паче к славе и пользе российской. В предисловии же намерен автор великие дела блаженной памяти его величества по крайней возможности изобразить, в котором и я, калика разумею, труд мой приложу. 25 июля 1725 года Татищев писал Черкасову из Стокгольма. Историю российскую писать подрядил и дал наперед 10 червонных, чаю вскоре будет готово. Ныне уведал я, что в начале войны нашей один швед, бывший в России, написал книгу с великую как его величеству, так и всему народу похвалою, а поносителей бронит, которую по тогдашней злобе не токмо продавать запретили, но, почитай, всю сожгли, и оную обещал мне библиотекарь дать списать. Ежели б я деньги мои имел, то б я все здешние до российской истории касающиеся книги купил, на которые надобно до 100 червонных. И ежели б занять мог, то б не жалел, ибо многое нам известное в древности находится. Таким образом, в человеке, отправленном в Швецию наблюдать за горным делом и политическим состоянием страны, высказалась страсть к русской истории, к собиранию материалов для нее, страсть, которая впоследствии заставит его положить столько труда на свод источников древней русской истории. Татищев заказывал русскую историю в Швеции. В России заботились о том, чтобы была написана подробная история Петра Великого. Это дело поручили Шафирову, который подал доношение. К повеленному мне сочинению истории о преславных действиях и житии его императорского величества Петра Великого потребно, первое, для вспоможения в выписывании и переводе с иностранных языков из истории прошу, дабы определен был сын мой Исай Шафиров, который ныне до указу определен был в герольдмейстерскую контору. Второе. Дабы повелено было барону Гезину, да и иностранной коллегии, гистории, а писателю аббату Крусали, когда я временем требовать буду для совету или справки о каких принадлежащих к той гистории делах, он и бы то по требованию моему исполняли. Третье. Дабы даны мне были к тому делу иностранные коллегии студент Алексей Протасов для письма латинского, немецкого и других языков, да для русского письма копиисты, чтоб сыну моему и вышеписанным 3 человекам жалование давано было, а о пропитании моем с моею фамилией предаю во всемилостивейшее изволение ее величества. Так уж прошу, дабы мне со всеми к сочинению той истории потребными людьми определена была удобная квартира вместе, и определено б было давать на то потребное число бумаги и чернил. Четвертое. Чтоб повелено было из кабинета, из иностранной коллегии и от барона Гизена те гистории ко мне прислать, и понеже к сочинению оной гистории потребны и другие книги, того ради прошу, чтоб даны мне были. Поколенные или родословные книги российских великих государей и прочих фамилий российских, и летописцы письменные российские древние, которые сбираны в кабинет, в иностранную коллегию и герольдмейстерскую контору и Индия. Книги на российском и иностранном языках, взятые в домах моих в Санкт-Петербурге и Москве, которые отданы здесь в библиотеку, а на Москве чаю обретаются в конторе Вышнего суда. Так уж, чтоб повелено было из библиотеки Петербургской, ежели к тому потребны будут какие книги, по письменному моему требованию на время мне давать. Пятое. Чтоб из разрядных и других записок дано мне было известие о избрании на престол российского царства Михаила Федоровича и о браках его и о рождении детей Его Величества, также царя Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича и воспоследствующем пред его кончиною стрелецком бунте, и как он и бунт по избрании Петра Великого умножился, и каким образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно произведен, и о всех происшедших делах с рождения его императорского величества по начатии гистории, которая в кабинете Сберана. Надлежит иметь ко известной гистории о последующем известии. Первое. Как содержан царь Петр Алексеевич, яко царевич с матерью своею по смерти царя Алексея Михайловича. Второе. Какою болезнью болезновал царь Федор Алексеевич перед смертью и задолго ль был болен до кончины? И по смерти его как избрание царя Петра Алексеевича воспоследовало? И что чинилось по избрании Майя по 15 число, когда главный бунт начался? Третье. Что во время того бунту с его величеством от бунтующих случилось? Четвертое. Какие внутренние интриги в том и от кого были? Пятое. Каким образом Хованский казнен и с какого случаю? Шестое. Какие интриги и умыслы на его величество до казни Шекловитова и от него были, и как они и от кого открылись, и каким образом та перемена учинилась, и царевна в монастырь сослана? Седьмое. Каким образом царское величество охоту к воинскому делу и экзорцициям получил и набор Преображенского и Семеновского полков? И прочее. Возбуждение этих вопросов делает честь смыслу бывшего вице-канцлера, но, с другой стороны, показывает неприготовленность его к исполнению задач, ибо с этими вопросами он должен был обратиться к самому себе и искать их решение в своих источниках, а не обращаться с требованием этого решения к правительству. Шафиров хотел писать историю Петра Великого по известным ему готовым материалам «История Свейской войны» или так называемый «Журнал Петра Великого». А что не было приготовлено таким образом, того он требовал от правительства. Это неприготовленность, неумение взяться за дело, самому отыскать, что нужно, разумеется, должны были помешать делу в самом начале. Шафиров не написал истории Петра Великого, но очень может быть, что возбуждение вопросов о событиях во время малолетства Петра заставило старика Матвеева написать известные записки об этом времени.